Глава 46. Звякнул колокольчик. Владелец магазина «Филателист» с подозрением посмотрел на симпатичную женщину, остановившуюся перед витриной. «Не увлекаются бабы марками. Не дано им этого. От их визитов одни неприятности. Хотя эта дама постарше вчерашней девчонки и умнее. Вон глаза как сверлят». «Лисицын Вениамин Романович?» Елена Петелина показала служебное удостоверение и представилась. «Мне надо поговорить с вами по поводу вчерашнего инцидента». «О чем вы?» — из осторожности включил дурака Лисицын. Петелина, словно игрок в покере, по одной выложила на прилавок 5 фотографий. «Здесь поговорим? Или проедем в следственный комитет?» Взгляд Лисицына пробежался по снимкам, сделанным накануне видеокамерой у входа в магазин. «Я знал, что это добром не кончится», — огорчился филателист. «Проходите в кабинет, а я дверь закрою, чтобы нам не мешали». Петелина, немало не смущаясь, заняла в кабинете директорское кресло. Даже на чужой территории с первых минут следователь обязан продемонстрировать, кто хозяин положения. Петелина дождалась, пока суетящийся филателист примостится на стуле, раскрыла толстую папку и зачитала разнообразные сведения о гражданине Лисицыне. Она упомянула его паспортные данные, место жительства, номера телефонов, регистрационный знак автомобиля, адрес недвижимости и название коммерческой фирмы, которыми владел Вениамин Романович Лисицын. По существу, обычная информация из баз данных, но если произнести ее сухим канцелярским слогом с подчеркнутыми паузами, то это существенно облегчает дальнейшее общение. Следователь перелистнула еще несколько страниц, где были распечатаны кулинарные рецепты, и пробормотала. «Ну, показания других участников я пока опущу». Петелина понятия не имела, что именно произошло внутри магазина, но показывать это не имела права. Она подняла строгий взгляд на Лисицына, дождалась, когда на висках у бедняги выступят капельки пота, и задала наводящий вопрос. «Почему вы сразу поняли, что вчерашняя затея добром не кончится?» «Понимаете, я с детства увлекаюсь марками и знаю о них все. Это моя жизнь». «Ближе к делу, Лисицын». «Да, ко мне пришла девушка с редкими марками, точнее говоря, с особыми». «Особые, значит, старинные». «Не обязательно. Главное – уникальность марки». «Так вот, я узнал квартблок, который она показала. Это земские марки Ахтырского уезда с неправильной цифрой 5. Квартблок известен в единственном экземпляре и принадлежал знаменитому коллекционеру Брикману из Петербурга». Петелина сделала пометку в блокноте. «Брикман продал эти марки?» «Нет, его убили, а убийцу, насколько я знаю, не нашли». Петелина не подала виду, что впервые слышит об убийстве коллекционера, и попросила. «Расскажите, что вам известно о Брикмане». «Валентине Леонидовиче?» Петелина кивнула. «О, его коллекция имеет любопытную историю. Отец Валентина Леонидовича, приказчик Леонид Брикман, имел неплохое собрание марок еще с дореволюционных времен. Золотишко большевички конфисковали, ну а марки, что они в них понимают?» Естественно, Леонид Брикман знал всех коллекционеров Ленинграда. Перед войной ему повезло стать заведующим продовольственной базой. Вы понимаете, что это значит для блокадного города. Когда в Питере начался голод, Брикман обменивал еду на редкие марки. Коллекционеры – люди одержимые, и даже голодая самое ценное все равно не отдавали. И тогда Брикмана осенило. Зачем подкармливать? Лучше наоборот, лишить их всякой еды и дождаться, когда доходяги умрут с голода. Жестоко. Но эффективно. Он приходил первым в опустевшие квартиры филателистов и забирал все. Так у Леонида Брикмана образовалась крупнейшая коллекция марок в СССР. Ее как-то оценивали? Как можно оценить то, чья ценность увеличивается с каждым годом? Знающие люди говорили, что только английская королева обладает более дорогостоящей коллекцией. Мы начали разговор с Валентина Леонидовича Брикмана, посмотрела в своей записи Петелина. В середине 30-х у Леонида Брикмана родился сын Валентин. Он стал ювелиром, впрочем, посредственным, но отец привил Валентину страсть к маркам. А потом папа и сын провернули гениальную комбинацию. Елена вздернула бровь, поощряя собеседника продолжать рассказ. Валентин Брикман женился на единственной дочери известного московского коллекционера марок. С годами их родители отошли в мир иной, и две уникальные коллекции объединились. Сами понимаете, какое получилось сокровище. Лисицын поднял руки и закатил глаза, словно держал перед собой волшебную чашу. Петелина вернула его с небес на землю. «Вениамин Романович, давайте поговорим, что вам известно об убийстве Валентина Брикмана». «Это произошло», — следователь демонстративно наморщил лоб. «В 95-м», — поспешил напомнить Лисицын. «Ужасное было время. Мне пришлось торговать колбасой. Марки никто не покупал, кроме самых расчетливых, дальновидных». Лисицын хитро улыбнулся, давая понять, что конвертировал колбасные дивиденды в непротухающие ценности. Петелиной вновь пришлось вернуть филателиста в нужное ей русло. Она понимала, что детали убийства сможет прочесть в официальном деле, но всегда полезно знать слухи, тем более когда речь идет о специфическом мире коллекционеров. «Что говорили о смерти Брикмана ваши посетители?» «Сын поплатился за грехи отца, в метафизическом смысле. Папа нажился на смерти, и смерть вернулась в семью. Валентина Брикмана зарезали и ограбили. Жену тоже пырнули ножом, она скончалась в больнице. Выжил только сын, его не было дома». «А что с марками?» «Чемодан с украденными марками нашли в тот же день на чердаке дома. В нем было 95% коллекции, но исчезнувшая часть была в десятки раз дороже оставшейся. Действовал знаток. Или по его заказу. Бандиты вынесли все марки, а он отобрал самое ценное. И вчера эта девушка принесла вам марки, украденные у Брикмана». Петелина двинула по столу фотографию Кати Гребенкиной, назвавшейся Лизой Малышка. «Да, меня, правда, кое-что смутило». «Что именно?» «Сама марка, девушка», — невнятно начал филателист. «Она назвала свое имя?» «Нет, и марку забрала. Обещала прийти вечером, когда я найду покупателя». «Этого?» — Петелина придвинула фотографию 60-летнего господина с усиками и бакенбардами. «Кто он?» «Постоянный посетитель. Зовут его Тарма, а фамилия...» «Я не запомнил. Он хоть и эстонец, но проживал в Питере». «Почему так решили?» «Особенности речи. Парадное упоминал вместо подъезда, что-то еще в том же духе». «Эстонец хотел купить марки, но ситуация осложнилась. Явились посторонние». Петелина придвинула фотографии Дениса Гомельского и Алекса Баюкина. Лисицын вздохнул, задрал джемпер и показал синяки на животе и спине. «Часа за полтора до сделки ко мне пришел вот этот ненормальный», — филателист ткнул пальцем в снимок Алексея Баюкина. «Он стал пытать меня, бить, спрашивал о марках Брикмана. Я не герой и рассказал, когда придет девушка. А что бы вы сделали на моем месте? Позвонила бы в полицию, он же ушел. Да, бандит покинул магазин, но предупредил, если что, я не доберусь до дома. Он угрожал мне оружием». «Пистолетом? Вы модель запомнили?» «Елена Павловна, я знаток марок, а не оружия». Петелина через смартфон вошла в интернет и продемонстрировала филателисту пистолет Макарова. «Этот?» «Кажется, у него другой был». Петелина загрузила изображение пистолета Ярыгина. «Точно! Такой же он мне и совал под нос». «Все сходится», — обрадовалась следователь. «Якобы утерянный пистолет Ярыгина никуда не пропадал. Он у Алексея Баюкина. Его надо срочно объявить в розыск. Бывший офицер действует вместе с Гомельским. Поэтому адвокат его и пытается выгородить». «Они все пришли подготовленными», — продолжал рассказывать Лисицын. «У Тарма оказалась не просто трость, а с электрошокером. Он отключил на время бандита». «Трость с электрошокером», — сделала пометку следователь. Ее мыслями полностью завладела идея, как можно быстрее задержать Алексея Баюкина. Его показания могут дать козыри против адвоката Гомельского. Однако простого объявления в розыск недостаточно. Поиск может затянуться, а время не терпит. Нужно добиться, чтобы установили круглосуточное наблюдение у квартиры генерала Баюкина. Сын может прийти к отцу. Следователю не терпелось инициировать активные поиски Алексея Баюкина. Она сунула фотографии в папку и поднялась. Филателист что-то попытался сказать о качестве уездных марок, но Петелина уже спешила к выходу. «Я вас вызову, Вениамин Романович, и сниму официальные показания», — пообещала она на ходу. «Как будет угодно», — сказал филателист, закрывшийся двери. «Только сдается мне, что девчонка принесла фальшивые марки».